вопрос уже на подходе. Куча подарков везет в самоходе. Море успеха, здоровья, везение. Захватим мешок, он свое настроение. Немножко икры, мандарин, лимонада. Ну что же еще нам с детишками надо? Бабушку на счастье, елку, придачу. Ведь это Новый год, а как же иначе? Ну где же Снегурочка?